А тебе твоя непомерная гордость, присущая от рождения латинской расе, не позволяет понять всей меры оскорбления, нанесенного не мне, не моим товарищам по оружию, а роду человеческому, великим богам. Ведь ты считаешь все народы на земле низшими расами, скорее близкими к животным, чем к людям. И снова в картинной галерее воцарилось молчание. После нескольких минут размышления Крас поднял голову и сказал, глядя на Спартака: «У тебя истощились силы? Ты просишь мира, так как больше не можешь сопротивляться? Ну хорошо, каковы же твои условия?» «У меня 60 тысяч человек, и тебе, и Риму известна их храбрость. По всей Италии стонут миллионы рабов, закованных вами в цепи. Все они беспрерывно пополняют и будут пополнять мои легионы. Война длится вот уже 3 года и, возможно, продлится еще 10 лет. Она может превратиться в пламя, которое сожжет Рим. Я устал, но не обессилен. Ты забываешь, что Помпей идет уже из Самния со своими легионами, победившими Серториа, и что со дня на день в Брундизии ожидают Лукула с войсками, сражавшимися против Митридата». «И Лукул также», — воскликнул Спартак, побледнев при этих словах. «Клянусь богами, великую честь оказывает Рим гладиаторам. Вы вынуждены послать против них все войска державы, и тем не менее не снисходите до заключения мира с ними». И после минутного молчания Спартак добавил: «Если я позабыл о Лукуле, то и ты, в свою очередь, позабыл, что когда Крас, Помпей и Лукул с 300 тысячами одержат надо мною верх, то славу за это превосходное предприятие, если победа над гладиаторами может вообще принести славу, придется делить между Лукулом, Помпеем и Красом». Римлянин кусал губы. Фракиец поразил его в самое уязвимое место. Овладев собой, Крас спросил: «Какие же ты предлагаешь условия? Я хочу узнать твои условия». «Армия наша будет распущена. Римский сенат торжественно пообещает пощадить всех моих товарищей по оружию. Все они, как те, что были прежде гладиаторами, так и те, что гладиаторами не были, будут отправлены отдельными подразделениями во все школы и цирки Италии. Я и те немногие из моих товарищей, которые были до войны рудиариями, а также все офицеры до центурионов включительно, будут считаться рудиариями. Я предпочитаю разделить славу с Лукулом и Помпеем, чем принимать такие условия. А если бы ты пожелал заключить мир, каковы были бы твои условия? Ты и 100 человек твоих по твоему выбору получаете свободу, а остальные должны будут сложить оружие и сдаться на волю победителя. Их участь решит сенат». «На таких...» — начал было Спартак, но Крас прервал его, продолжал: «Или же, если ты устал, то оставь их. Тебе предоставят свободу, гражданство, ты получишь чин квестора в одной из наших армий, войско гладиаторов без твоего умелого руководства придет в полное расстройство и через неделю будет разгромлено». Лицо Спартака вспыхнуло пламенем. Нахмурив брови, он сделал 2 шага по направлению к Красу с угрожающим видом, но, сдержавшись, произнес дрожащим от гнева голосом: «Дезертирство, измена. Таким условием я предпочитаю смерть со всеми моими сотоварищами на поле брани». И, направившись к выходу, он сказал: «Прощай, Марк Крас». У порога он остановился и, обратившись к римскому полководцу, спросил: «Увижу ли я тебя в первом бою?» «Увидишь. сразишься ли ты со мной?»